Глава 7. Охота на кабана. Низкое небо затянуло тучами, и ветер гонит волны, увенчанные белыми гребнями. Касатка идет, окутанная пеной, поминутно взрываясь в склон встречной волны, оставляя над водой одну рубку, а затем взлетая на гребень и тут же снова проваливаясь в бездну. Неспокоен тихий океан. Далеко слева остались берега Японии. После ухода из Корейского пролива субмарина обошла с юга японские острова и ушла далеко в океан. Надо исключить любые случайные встречи до самого момента атаки на гарибальдийцев. Никто не должен видеть касатку и даже предполагать, что она находится в этом районе. Что поделаешь, это удел всех рейдеров. Появляться там, где тебя не ждут, наносить молниеносный удар, наводящий панику, и снова ускользать в неизвестность. Позади Корейский пролив, полный дичи. Но если долго работать в одном районе, то дичь просто станет обходить его стороной. Вот и не надо злоупотреблять. Михаил стоит на мостике и вглядывается вперед. Но ничего, кроме подернутых сединой пеной волн, не видно. Основные морские пути проходят западнее, ближе к берегам Японии. Сейчас там должно быть очень оживленно. Война идет где-то далеко, и здесь еще не проявились ее тяготы и опасности. Вот и надо это историческое несоответствие исправить. Когда же приедет Макаров? И почему он молчит до сих пор? Складывающаяся ситуация не нравилась Михаилу все больше и больше. Если Макарову удалось в самом начале войны повлиять на Николая, то почему флот проявляет такую пассивность? А если не удалось, то почему события развиваются несколько иначе? Например, боярин уцелел? Или удалось? Но не в такой степени, как хотелось бы. Сплошные загадки, на которые можно получить ответ только по прибытии в Порт-Артур. Во Владивосток лучше не заходить. Там нет Макарова, а от местных чинуш, военных и гражданских можно ждать любой пакости. Уж очень многим мешает касатка своими действиями. В Петербурге, да и во всей России, может возникнуть резонный вопрос: почему один корабль русского флота в ходе войны делает больше, чем все остальные вместе взятые? И что делают те, кто этими кораблями командует? Как известно, деньги поделить легко. Гораздо труднее поделить славу. И на фоне блестящих действий касатки, действия Старка и иже с ним выглядят очень неприглядно. Ладно, что гадать о том, на что все равно нельзя получить ответа. Он будет играть свою партию до конца, пока еще есть топливо и торпеды. А потом вернется в Порт-Артур и будет надеяться, что уже застанет там Макарова. А там и будет видно, стоило ли затевать все это. Или исторический путь России предопределен раз и навсегда, независимо от того, выиграет она эту войну, которую уже проиграла один раз, и которая явилась детонатором всех последующих сотрясений. Ваше благородие, а может, в море их поймаем? Мало ли, от чего они потопли. А то шума много будет. Возглас кондуктора Емельянова отвлек Михаила, и он прекратил самоклепание, вернувшись к более насущным вопросам. А шум хоть так будет, Петр Ефимович. Англичане подымут вой в любом случае, поскольку на крейсерах английские коммерческие флаги, что является нонсеном само по себе. Мы еще ладно. Хоть и со смехом, но можно представить нашу касатку как научно-исследовательскую субмарину, которую просто возможно использовать в военных целях. Но крейсер – это уже ни в какие ворота не влезет. Мы можем создать уникальный претендент в истории правовой практики. Уничтожение субмарины под коммерческим флагом, крейсера под коммерческим флагом. Адвокаты обеих сторон наизнанку вывернутся. И чтобы помочь нашим адвокатам, если дело дойдет до суда, надо утопить этих коммерсантов именно в японских водах. И чтобы их не спугнуть, мы и залезли сейчас к черту на рога. Для всех касатка должна исчезнуть. Пусть поломают голову, куда мы делись. Иначе японцы могут изменить порт назначения гарибальдийцев. Тогда поймать их мы можем только случайно. Шумел океан, и одинокая субмарина выглядела крохотной игрушкой среди огромных волн, за которыми скрывался горизонт, когда она оказывалась в ложбине между двумя валами. Медленно, но уверенно она продвигалась вперед, скрытая от посторонних глаз, возникнув из ниоткуда. Она заставила заговорить о себе весь мир и снова исчезла. Стальная морская хищница, пришедшая из другого времени, уже бесповоротно изменила историю. В каком направлении – это другой вопрос. Но вот переход закончен, и касатка снова приближается к японским берегам. Погода стала потише, но волны все равно периодически заливают линзы перископа. Михаил приник к окулярам и внимательно рассматривает обстановку. Удивляться есть чему. Надо же, тут как будто и войны нет. Пароходы идут сплошным потоком. И всем на все плевать. Уже вечерело, скоро стемнеет. И Михаил пока не рисковал всплывать в надводное положение. Поэтому и шли последний участок перехода под водой, тщательно ведя наблюдение в перископ. Но касатка так и осталась необнаруженной. Здесь, на подходах к Токийскому заливу, ей предстоит затаиться и ожидать новую добычу. Неизвестно, где добыча находится сейчас. Как неизвестно и точное время ее появления. Но она точно должна появиться здесь, на входе в горло Токийского залива. Потому что другой дороги у нее нет. Добыча должна быть расслаблена. Ведь два океана позади. А здесь вот она. Дверь родного дома. Многих сгубило это чувство самоуспокоения в обстановке кажущейся безопасности от близости родных стен. Вот на этом и предстоит сыграть касатки. Все, господа, мы на месте. Как стемнеет, всплываем. Вахте следить в оба. Здесь движение очень интенсивное и рыбаков хватает. Если нас заметят, то вся наша затея теряет смысл. Гарибальдийцы уйдут в другой порт. Их успеют предупредить. Сегодня 13 февраля, а они должны прийти 14-го. Может быть, на несколько суток опоздают из-за наших хулиганских действий. Ведь, несомненно, они получили какую-то информацию в месте последней бункировки углем. Михаил Рудольфович, а если они ночью проскочат, как мы их узнаем? Поднимайте меня всегда, когда появится любой крупный военный корабль. Гарибальдийцы обязательно будут нести здесь ходовые огни, и их силуэты мне хорошо знакомы. Но почему вы в этом уверены, что они будут идти с ходовыми огнями? Потому что человеческую натуру не изменишь. Их ведут офицеры резерва британского флота, которые строго соблюдают все правила и даже не допускают мысли, что на них могут напасть, когда они под британским флагом. Тем более вдали от театра военных действий и практически на входе в порт, где все контролируется японским флотом. Поэтому не сомневайтесь, господа, именно здесь, на подходах к Токийскому заливу, гарибальдийцы будут нести все положенные огни, так как здесь очень интенсивное судоходство. Нам, кстати, тоже надо будет держать ухо востро, чтобы ни на кого не наткнуться, поскольку мы никаких огней, естественно, нести не будем. Между тем окончательно стемнело, и касатка всплыла на поверхность, стараясь держаться от всех подальше. Открывшаяся картина поражала безмятежностью. Шли суда, несущие все положенные огни. Прошел большой пассажирский лайнер, залитый огнями, как новогодняя елка. Как будто и не было войны, и как будто эта страна не развязала ее, напав из-под тишка на своего соседа, понадеявшись на внезапность удара и на то, что сосед будет очень долго просыпаться и раскачиваться. А потом и английские покровители пропасть не дадут. И вдруг все пошло по незапланированному сценарию, но еще слишком рано. С начала войны прошло немногим более 2 недель, и агрессор еще даже не предполагает, с какими огромными трудностями и затратами столкнется. В прошлый раз экономика Японии висела на волоске, а сейчас надо сделать, чтобы она рухнула, чтобы армия Микадо на материке сидела без боеприпасов и продовольствия. И много она тогда навоюет, но это дело несколько отдаленного будущего, а более близкий момент – два гарибальдийца. Два упитанных кабанчика, каждый из которых представляет лакомую цель для субмарины. Вот и надо не пропустить их в потоке огней, которые движутся на вход в Токийский залив. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать того, что приходилось часто уклоняться от проходящих судов. Можно было бы выйти дальше в океан, но тогда можно было пропустить цель, если она будет идти близко к берегу. Заходить в сам Токийский залив Михаил не хотел. Из этой ловушки потом можно не выбраться. поэтому оставалось патрулировать на подходах, внимательно всматриваясь в силуэты проходящих судов, не приближаясь к ним близко. Но как бы то ни было, несмотря на довольно интенсивное движение на подходах к заливу, касатку так никто и не заметил. Благо погода этому благоприятствовала. Сплошная облачность и небольшая волна. Проходящие суда все несли ходовые огни, и особых сложностей не было. Но сколько касатка не рыскала по морю, крупных военных кораблей так и не обнаружила. Перед рассветом пришлось погрузиться и вести дальнейшее наблюдение через перископ, соблюдая все меры предосторожности. Михаил в течение всего дня часто приходил в рубку и осматривал горизонт, но тщетно. Грибальдийцев не было. Когда он в очередной раз осматривал поверхность моря, старпом высказал неожиданное предположение. «А может, они успели раньше проскочить и давно уж стоят в Якосуке? Ведь узнать это нам негде». «Не думаю. Они должны были пройти 14-го. В условиях сам знаешь каких. А тут нас нелегкая принесла. Они могли только задержаться, либо изменили маршрут и пошли дальше от берега, либо их направили в другой порт, чего бы очень не хотелось. И сколько мы их будем ждать?» «Пока не появятся. Время до налета Камимуры на Владивосток еще есть. Если же мы их так и не дождемся, пройдем ночью с Ангарским проливом в Японское море и будем ждать японцев возле Владивостока. Есть у меня одна задумка, как их потрясти. Нет, не буду торопить события. А если грибальдийцы все же появятся, но далеко, и мы их не сможем перехватить?» «Думаю, сможем. Днем их можно будет обнаружить издалека. И мы их довольно легко перехватим, потому что они идут не более 10 узлов. На них очень сокращенные команды, и кочегары выбиваются из сил, чтобы поддерживать пар в котлах. Именно поэтому они не смогут резко увеличить ход. То, с какими парами они идут, это их предел в обычной обстановке. Ведь паровая машина не дизель, которому нужно просто увеличить подачу топлива для увеличения оборотов. Пары в котлах за минуту-другую не подымешь, если топки еле горят или не все котлы в работе. Вот на этом мы их и сможем поймать. Если обнаружим их ночью, то в зависимости от обстановки можно попробовать атаковать из надводного положения. Тогда у нас будет преимущество в скорости. И даже если после подрыва первого крейсера второй попытается удрать, то быстро он свои котлы не раскочегарит. Ему нужно будет время порядка 10-20 минут, а может и больше. В зависимости от того, какая у них обстановка в кочегарках. И в этот период мы на своих 15 узлах можем его перехватить. Если же они появятся днем, то однозначно придется атаковать из подводного положения. И поймать второй крейсер в случае подрыва первого мы сможем только при условии, если он остановится для оказания помощи. Если сбежит, то, увы, придется ограничиться только одним и уходить к Владивостоку. Может быть, там повезет больше. Ну, Михель, я б тебе адмиральские погоны хоть сейчас надел. А я бы и не отказался. Весь день прошел в томительном ожидании, но грибальдийцы так и не появились. Возможно, несколько удлинили маршрут, уйдя дальше в океан. Это был бы наилучший вариант. А если нет, то все равно придется ждать. У Владивостока появляться еще рано. Это если Камимура будет действовать, как прежде. Ладно, что гадать. Можно покараулить и здесь. Вдруг что достойное внимания попадется. Но до самого вечера ничего достойного так и не попалось. Цели были и много. Но сплошь грузовые суда. Размениваться на них, раскрывая свое присутствие в этом районе, не хотелось. Когда стемнело, касатка снова всплыла, провентилировать отсеки и зарядить аккумуляторные батареи. Вахтенные на мостике внимательно всматривались в ночную тьму. Но все обнаруженные цели по-прежнему являлись грузовыми судами. Тем более в темноте нельзя было определить их национальную принадлежность. А судя по тому, что они видели днем, нейтрала здесь хватало. Погода по-прежнему радовала. Облачность, умеренный ветер и волна порядка 2 метров, периодически скрывающая корпус лодки. В таких условиях обнаружить касатку на поверхности было проблематично даже на очень близком расстоянии. Постояв на мостике и убедившись, что пока ничего интересного нет, Михаил ушел в каюту отдохнуть. Неизвестно, появятся ли в эту ночь грибальдийцы. Не может же он торчать на мостике все время. Разбудили его в начале 7-го, на вахте старпома. Вахтенный матрос взволнованно доложил. «Ваше благородие, 2 больших боевых корабля каких-то». Старший офицер вас просит срочно на мостик. Михаил мгновенно подхватился и направился следом за Вахтиным. На мостике старпом и сигнальщик внимательно смотрели на два больших корабля, шедших параллельным курсом на дистанции около мили. Кроме ходовых огней, на них больше не было ни огонька. Старпом заметил Михаила, поздоровался и доложил. Обнаружили издалека и подошли поближе. А тут как раз и луна из-за туч выглянула. Военные корабли, точно. Но вот теле, кого мы ждем, не уверен. Михаил внимательно рассмотрел в бинокль обнаруженные цели. Вот опять, все вокруг озарилось лунным светом, и все сомнения исчезли. Да, это они. Ход, как я и предполагал, около 10 узлов. Атакуем из надводного положения. Сыграна боевая тревога. Касатка устремляется вперед, чтобы занять удобную позицию для стрельбы. Свистит ветер, на мостик залетают брызги от рассекаемых острым форштевнем бомб. Стальная хищница снова учуяла добычу и готовится к броску. Два крейсера спокойно следуют своим курсом по направлению ко входу в Токийский залив на расстоянии пары миль друг от друга и считают себя в полной безопасности. Их экипажи можно понять. Война идет где-то далеко, а здесь глубокий тыл. Район, где все контролирует японский флот. И русские корабли здесь с начала войны ни разу не появлялись. Они преодолели огромные расстояния от Средиземного моря, и здесь осталось всего ничего. Сегодня они уже должны прибыть в порт назначения, а там долгожданный и заслуженный отдых. Длинная узкая тень летит над поверхностью моря, оставляя за кормой два крупных боевых корабля. Она намного меньше каждого из них, и всего лишь одного снаряда этих кораблей будет достаточно, чтобы тень навсегда скрылась в волнах. Но эту тень надо еще обнаружить. Используя свое превосходство в скорости, касатка вырывается вперед и занимает позицию, поперек курса идущих мимо нее крейсеров. Грибальдийцы идут, не меняя курса. Их командиры и вахтенные офицеры тоже еще не знают, что такое противолодочный зигзаг. Головной крейсер приближается, и если не изменит курс, то должен пройти в двух кабельтовых. Параметры цели уже введены в механический вычислитель, верой и правдой служивший немецким подводником в Первую мировую войну. И получены данные для стрельбы. Михаил замер у прицела для стрельбы из надводного положения, установленного на мостике. В него видно, как цель все ближе и ближе приближается к точке спуска торпед. Свистит ветер, плещет волна, лодку ощутимо покачивает, но ее нос смотрит туда, куда спустя несколько мгновений должны уйти торпеды. В конце их короткого пути они должны встретиться с целью. Толчок, и первая торпеда выходит из аппарата. Исчезает в темной воде. Спустя 3 секунды выходит вторая и устремляется вслед за первой. Касатка дает ход и начинает разворот в сторону следующей цели. Пока торпеды мчатся под водой, желательно сменить позицию и уйти как можно дальше. Михаил поглядывает на секундомер. Время хода торпед известно. И сейчас все решится. Грохот раскалывает ночную тишину. И возле борта крейсера взлетает в небо водяной столб. Спустя несколько секунд гремит второй взрыв. Крейсер уходит вперед, но сейчас уже не до него. Второй крейсер продолжает движение, и спустя несколько секунд на нем загорается прожектор. Видимо, там пока еще ничего не понял. Крейсер идет к своему собрату и светит прожектором именно в этом направлении. В луче света видно, как головной крейсер описывает циркуляцию и уже имеет значительный крен. На его палубе загорается свет в некоторых местах. Очевидно, экипаж пытается спастись на шлюпку. Второй крейсер начинает уменьшать ход, и на его палубе тоже загорается несколько ламп. Очевидно, он собирается спускать шлюпки, чтобы подобрать людей из воды. Что же, когда У-9 торпедировал Абукир, Хок сделал то же самое. Видя, что второй крейсер останавливается и включил еще один прожектор, Михаил дал команду на срочное погружение. А то еще не хватало, чтобы лодка случайно попала в луч и в нее всадили снаряд. Обидно будет. Мостик вмиг опустел. Зашипел воздух, выходящий из балластных цистерн. Касатка начала погружаться. Минута и 35 секунд. Неплохой результат для 1904 года. Между тем второй крейсер подошел уже довольно близко и почти остановился. Скорее всего, до его экипажа так и не дошло, что их атаковала подводная лодка. Они освещают прожекторами головной крейсер, который уже имеет значительный крен. Видно, как люди в панике бросаются за борт. Всем ясно, что корабль тонет, и его не спасти. Подошедший корабль останавливается и начинает спускать шлюпки, освещая прожекторами место трагедии. Касатка маневрирует под водой, занимая удобную позицию для стрельбы. Дистанция около 3 кабельтовых. Цель почти неподвижна и хорошо освещена благодаря собственным прожекторам. Поэтому можно пользоваться обычным, а не ночным телескопом. Можно опять попробовать уничтожить цель одной торпедой. Касатка разворачивается кормой на цель, и снова визир телескопа ложится на носовую башню главного калибра. Толчок, и торпеда вылетает из аппарата. Устремляясь к цели, касатка дает полный ход электромоторами, стараясь уйти как можно дальше от места пуска. Томительно долго бегут секунды. Крейсер по-прежнему неподвижен. Все внимание его экипажа сосредоточено на спасении своих товарищей. Нельзя так не уважать субмарину. Грохот взрыва сообщает о том, что торпеда достигла цели. Возле борта взлетает водяной столб, хорошо видимый в свете прожекторов. Прожектора гаснут, но взрыва погребов не произошло. Что же, повезло вам хоть в этом. Крейсер продолжает сохранять неподвижность. В перископ хорошо видно, как на его палубе начинается паника. В свете ламп можно разобрать мечущихся людей. Михаил решил не тратить пока торпеду. Может быть, хватит и одной. Тем более, хорошо видно, как экипаж покидает корабль, и давать ход он не собирается. Касатка, следуя малым ходом, описала дугу и снова развернулась носом на цель, заняв позицию в 3 кабельтовых. В случае чего, можно будет сразу послать торпеду в неподвижную мишень и нырнуть. Крейсер, торпедированный первым, уже погрузился в темноту, и его не было видно. Но Михаил знал, что для гарибальдийца получить 2 торпеды – это приговор. Второй крейсер пока держался, но было видно, что он сильно осел носом и продолжает медленно погружаться. Одновременно рос крен на правый борт. Видно, динамо-машины еще работали, так как освещение на палубе горело. Шлюпки были уже на воде, и экипаж покидал корабль. В какой-то момент погружение замедлилось. Нос уже ушел под воду по самую палубу, но крейсер держался. Очевидно, если и была фильтрация воды через переборки, то незначительная. Вот огни на палубе начали мигать, а затем окончательно погасли. Очевидно, вода затопила топки. Прошло уже более получаса с того момента, как в крейсер попала торпеда, но он упорно не желал тонуть. Между тем экипаж его уже покинул, и шлюпки скрылись в темноте, направившись в сторону берега. Михаил решил не торопиться. Крейсер уже никуда не денется. Добить его можно в любой момент. Так может, сам затонет, чтоб торпеду не тратить. Начало светать. Касатка притаилась поблизости от своей добычи. Вдали проходили несколько пароходов. Но то ли они не поняли, что здесь случилось, то ли старались держаться подальше от потенциальных неприятностей. Ни одного военного корабля в пределах видимости не было. Очевидно, японцы еще не знают о случившемся. Когда окончательно рассвело и можно было хорошо рассмотреть свою добычу, Михаил понял, что перед ним Нисин, значит, головным шел Касуга. Его уже не было на поверхности моря. Крейсер глубоко осел в воду. Нос погрузился почти по самую носовую башню. Крен составлял около 20 градусов. Но корабль держался на плаву и тонуть явно не собирался. Все орудия находились в положении по походному, так и не сделав ни одного выстрела по врагу. Очевидно, перегонная команда не собиралась воевать, а была занята исключительно собственным спасением. Осмотревшись в перископ, Михаил неожиданно увидел, как один пароход изменил курс и направляется к крейсеру. А вот это уже лишнее. Пора заканчивать представление. И так оно сильно затянулось. Развернувшись носом на цель, он собрался выпустить еще одну торпеду. Но неожиданно крейсер начал потихоньку крениться. Очевидно, переборки все же пропускали воду. И Нисин набрал ее столько, что держаться на плаву был уже не в силах. Крен увеличивается еще больше. И вот крейсер полностью ложится на борт, переворачиваясь затем вверх килем. Задерживается в таком положении на несколько секунд и начинает медленно погружаться, уходя носом вперед под воду. Пароход спешит к нему, надеясь спасти людей. Глянув еще раз на Нисин, Михаил убедился, что крейсер тонет. Пора уходить. Он и так получил здесь все, что хотел. А в этом районе возможно присутствие японских военных кораблей. поэтому всплывать сейчас нельзя. Осмотревшись еще раз и не обнаружив ничего подозрительного, поздравляю всех. Поздравляю, господа. Нами уничтожены Нисин и Касуга. Два броненосных крейсера, купленные Японией в Италии. Теперь будем ждать Виск, который донесется сюда из Лондона, поскольку оба корабля шли под английскими флагами. Потому что суть нейтралитета, господа англичане, понимают своеобразно, считая, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Вот мы и объяснили им в доступной форме то, что они не правы. Касатка убрала перископ, дала ход электромоторами и снова погрузилась на глубину 25 метров, взяв курс в открытое море. Она удалится на достаточное расстояние, когда ее уже нельзя будет обнаружить с берега, и всплывет, изменив курс на юг, в сторону Сангарского пролива. Стальная хищница снова подкараулила и заполучила свою добычу. На войне, как на войне.